На аноде протекают реакции окисления восстановителей. Поэтому в первую очередь на аноде должны реагировать наиболее сильные восстановители, то есть имеющие меньший электродный потенциал. Первое. На аноде разряжаются простые анионы. Их всего 4. Хлор минус, бром минус, йод минус и С2 минус. Исключение составляет фтор минус. Он хоть и простой анион, но разряжается очень трудно. Разрядка простых анионов протекает по уравнению. Например, 2 хлор минус, минус 2 электрона, выделяется газ хлор-2.